Глава пятая. Ирина. Чтобы не устраивать скандал при Даше, я, впившись ногтями в ладони и плотно сжав губы, поднимаюсь в спальню. Едва держу себя в руках. Каждый шаг мужа, идущего за мной, ударяет по вискам, словно молотом. Боже, дай мне сил дойти до спальни. Как только открою рот, из него тут же вырвутся языки пламени, вместе с которым я обрушу на мужа весь свой гнев. Как бы не развернуться и не залепить ему пощечину прямо при дочери, которая застыла на первом этаже, не понимая, что между нами стряслось и почему мы направляемся на второй этаж в таком состоянии. Не хочу, чтобы Даша была свидетелем наших разборок. Она очень эмоциональная девочка, все принимает близко к сердцу, и если узнает, что ее любимый папочка изменил любимой мамочке, то ни о чем не сможет думать, кроме этого. У дочери на носу экзамены, она идет на красный аттестат. Я не позволю ей ломать свою судьбу из-за отца-предателя. Ей точно будет не до учебы. Не сможет сконцентрироваться на итоговом собеседовании по русскому языку, которое будет проходить уже завтра. Не сможет защитить проект по истории, к которому сейчас так усердно готовится и без которого не допустят к экзаменам. Даша обязательно обо всем узнает. Позже я поговорю с ней в более спокойной обстановке и, используя свою женскую мудрость и опыт, все объясню. Я учу свою дочь всему, чему научилась сама. Всему, что мне помогло стать ни от кого не зависящей женщиной. Поэтому покрывать мужа точно не буду. Как это в детстве делала моя мать. Весь поселок знал, что отец ей изменяет. На нее указывали пальцем, смеялись за спиной. Ей люди в глаза говорили: «Люда, очнись, он же вчера ночевал у Раиски. Все знают, что они вместе, только ты одна строишь из себя слепую». Я не могла понять, почему она никак не уйдет от него, почему позволяет так себя унижать. Мать все время твердила одно и то же. «Девочки, вас у меня трое, ну уйду я от вашего отца, и что дальше? Куда я с тремя детьми? У меня ни работы, ни собственной крыши над головой. Не могу я остаться вместе с вами на улице, как вы это не понимаете?» Я ни в чем ее не обвиняю, но их отношения с отцом шли вразрез моим представлением о жизни в браке. Спасибо маме за этот бесценный опыт, за этот урок, который, к сожалению, усвоила только одна я. А старшие сестры всю жизнь копируют ее поведение, убеждение в том, что жена ни на что не способна без мужа, с детства укоренилась в их разуме, и сейчас они полностью зависят от своих мужей. Они не получили образования, не построили карьеру, не обзавелись собственными счетами, которые в любой момент могут послужить им подушкой безопасности. Уехали из поселка, выскочили замуж, нарожали детей и всю жизнь обе жаловались. «Давно бы ушла от него, ну куда я с детьми? Обратно к родителям в поселок!» У меня таких проблем никогда не было. Насмотревшись на мать, я дала себе слово, что обязательно позабочусь о своем будущем и сделаю все, чтобы никогда не зависеть от мужчин. С отличием окончила поселковую школу, поступила в Московский медицинский университет на факультет стоматологии и, пока училась, пускала свои корни в столице, обзавелась нужными связями, друзьями, познакомилась с сотрудниками различных клиник, в которых позже проходила практику. После того, как я окончила универ и прошла ординатуру, меня пригласили работать сразу в несколько медицинских учреждений. С руками и ногами хотели оторвать. Мои одногруппники до сих пор считают, что я была лучшей на курсе. Я никогда не задирала нос, не считала себя выше кого-либо, просто уверенно шла к своей цели. Стать опытным специалистом, помогающим людям, всегда востребованным и финансово обеспеченным. Я не девочка, которая выросла в тепличных условиях. Много всего повидала в жизни. Мы голодали, когда отец терял работу. Нам с сестрами было нечего надеть. Надо мной смеялись одноклассники, когда я приходила в школу в потрепанной обуви или пальто, которое мама перешила из своего. Но до меня его уже носили старшие сестры, и оно уже ни на что не годилось. Все это лишь только закалило меня и мой характер. Я с детства усвоила несколько важных вещей, которые мне в итоге очень помогли. Первое. Я кузнец своего будущего. И только я. Второе. Каждый день – это чистый лист бумаги, и мне самой на этом листе писать. Третье. Мы не в средневековье живем, где жены подчинялись своим мужьям и полностью зависели от них. Сейчас женщина способна сама позаботиться о себе. Я бы даже сказала «обязана», потому что никто не знает, чем обернется следующий день. Вдруг муж, с которым ты 16 лет счастливо прожила в браке, найдет другую? Именно это со мной сейчас и случилось. Теперь я понимаю, что к этому всегда нужно быть готовой, даже если кажется, что у тебя безоблачная жизнь в браке. Ведь я тоже жила с мыслью о том, что муж никогда мне не изменит, что мы будем вместе до самой старости. Я была в нем полностью уверена. Но все равно параллельно заботилась о своем будущем, чтобы в случае развода не остаться на улице. Мне больно сейчас, очень больно, особенно от двойного предательства. Но было бы куда больнее, если бы я не имела профессию, благодаря которой я могу обеспечить себя и Дашу. Сейчас жизнь подводит меня к новому рубежу. Я точно разведусь с мужем, иначе быть не может. Но я знаю одно. Разойдясь с ним, я нисколько не ухудшу качество своей жизни. Пациенты, которые ходят ко мне целыми семьями и приводят друзей, пойдут за мной в любую клинику, потому что они мне доверяют. И я говорю себе спасибо за то, что могла о себе позаботиться. «Как давно ты с ней?» Войдя в комнату, пронизываю взглядом Сашу. «Ир!» — закрывает дверь в комнату. «Давай мы сейчас спокойно обо всем поговорим». «Мне повторить вопрос?» Саша выдерживает небольшую паузу и, видимо, понимая, что я все равно узнаю правду, вздыхает. «Полгода». «Какое совпадение! Ведь именно полгода назад между мной и Глебом словно черная кошка пробежала. Именно полгода назад он перестал воспринимать меня как мать, начал грубить, дерзить и редко появляться дома».